Глава 10. Незримый враг. Пространство цивилизации людей, система Солнца, орбита планеты Земля, борт крейсера «Русский». 9 декабря 3265 года ПВК, 14:45 по стандартному времени Содружества. «Стыкуйся», — велел Алисий XIII. Через обзорные экраны крупным планом тянулись восстановленные сектора Прайма, и командующий некоторое время разглядывал новые конструкции. «В этой эпохе строят очень быстро и очень надежно, что не перестает меня радовать. До сих пор не могу к этому привыкнуть. Постоянно возникает желание проверить», — он иронично хмыкнул, посмеиваясь сам над собой. «Что проверить?» – переспросила она, не отвлекаясь от управления. «Надежность или скорость?» «Что-нибудь, лишь бы проверить», – он издал едва слышный смешок. «Ширину кольца, например. Вдруг она меньше проектной, сантиметров на 10-15». 13-й увидел непонимающее лицо жены и коротко шевельнул рукой. «Не обращай внимания». «У тебя встреча с советом?» Алиса скользнула взглядом по обзорным экранам, уточняя дистанцию до стыковочного шлюза, и вновь посмотрела на Алекса. «Что-то экстренное? До ближайшего заседания еще 3 суток». «Нет», — 13-й отрицательно покачал головой. «Я в мышиный город». Андрей прислал срочный вызов. «Заодно погляжу, во что он превратился, Рос. Основное строительство уже завершено, сейчас проходит стадия внутренней отделки и оснащения». «Я с тобой». Синие глаза и небесно-голубые волосы Алисы потемнели, принимая смолистые оттенки. «Мы там уже 100 лет не были. Заодно с Леной повидаюсь. Она же Андрею помогает». «Ты наказана и останешься здесь», — заявил Алекс. «И будешь сидеть еще месяц безвылазно, пока слово «курьер» не начнет вызывать у тебя потерю сознания от стыда». Алиса мгновенно пришла в ужас, стала абсолютно белой, и 13-й пообещал: «Прибью прямо сейчас». «Не надо». Она поспешно исправилась, добавив глазам, ногтям и коже более живые оттенки. «Это случайно получилось. Ну, любимый, ну прости меня. Пожалуйста». Она бросила на мужа томный взгляд. «Можно мне с тобой? Я уже устала сидеть в заточении. Начинаю чувствовать себя Серебряковым внутри компьютера». «Обойдешься», — отрезал Алекс. «Поговори мне еще. Вообще за ногу привяжу. К пилотскому креслу. Скажу детям, что мама улетела с важным курьерским заданием». «Я правда никогда больше не буду так летать», — глаза и волосы Алисы позеленели. «Потому что умру от тоски и скуки. Прости меня, любимый». «Прости нас, Леопольд», — передразнил ее 13-й. «Нет тебе прощения, женщина», — громко заявил он. «Я же знаю, что ты не перестанешь никогда. Кого ты собралась обмануть, дитё?» «Это несправедливо», — она закончила стыковку и вспыхнула рыжим цветом, поворачивая к мужу пилотское кресло. «Тебе можно, а мне нельзя. Вот так всегда». «Фу, какая гадость», — скривился 13-й. «Не люблю женщин с волосами цвета таракана. Пожалуй, стоит продлить твое заключение и еще на 2 месяца». «Нет-нет, это был непреднамеренный сбой», — бодро оправдалась Алиса, становясь земляничного цвета. «Не надо ничего продлевать, так лучше. Или так?» Она приняла вариацию принцессы. «Я готова вымаливать прощение хоть до утра». «На коленях?» — уточнил он. «Любимый, ты же знаешь». Она грациозно повела плечиком и слегка наклонила голову, бросая на него томный взгляд. «Я могу? Вымаливать прощение как угодно». Алиса изящно прогнула спину, отчего обтянутая комбинезоном грудь плавно качнулась вверх. «Только скажи». Она плавно, подобно тигрице, выскользнула из кресла и обвела руками его мощную шею. «Уже можно начинать умолять?» «Не пойдет». Алекс снял с себя ее руки, развернул жену на 180 градусов и осторожно подтолкнул назад к пилотскому креслу. «Это запрещенный прием. Добиваться прощения таким способом нечестно. А нечестно можно только мне, тебе нельзя». «Но так нечестно!» — Алиса топнула ножкой, надувая губы. «Почему тебе всегда можно нечестно, а мне всегда нет?» «Потому что это и есть нечестно», — ответил тринадцатый. «Если бы нечестно можно было бы обоим, это было бы уже честно». «Ты хочешь меня запутать», — обиженно заявила она. «И ты делаешь это специально. Так». «Нечестно», — с энтузиазмом подхватил он. «Вот видишь, какая ты у меня умница. Сама обо всем догадалась. А теперь марш в кресло». Она поникла и обреченно направилась к пилотскому креслу. Ее волосы посерели, глаза выцвели, кожа приобрела бледный оттенок. «Мне очень плохо от того, что ты на меня в обиде», – негромко произнесла она. «Обещаю, я буду всегда согласовывать с тобой все мелочи, если возникнет сложная операция. Если надо, я могу сидеть здесь вечно. Только не оставляй меня одну слишком надолго. Я ведь тоже очень волнуюсь за тебя, когда ты уходишь со своими мальчишками на очередной штурм. И мне в эти часы во много раз тяжелее, чем тебе. Вы, мужчины, даже не знаете, каково это ждать». Она опустилась в кресло и закрыла наполненные тоской глаза. «Ладно», — вздохнул тринадцатый, — «что с тобой поделаешь? Полетели. Иди готовь атмосферник. В лабораторию я тебя не возьму, туда нам с Че лучше попасть без попутчиков. Так что займись Росом, посмотри, что там и как, возьми видеоотчеты, я позже их изучу». «Ура!» Алису выбросило из кресла, словно ураганом, и она повисла на Алексе, становясь ярко-оранжевой. «Ты больше на меня не сердишься, я тебя так люблю!» Алиса поцеловала мужа в щеку и тут же коснулась пальчиком его губ, не позволяя нахмурившемуся Алексу произнести ни слова. «Знаю, знаю, мы на службе. Все, я сама серьезность». Она придала глазам и волосам оттенок под свой небесно-голубой комбинезон принцессы. «Обещаю в перерывах между разговорами с Леной выполнять все поставленные мне задачи». «Присматривай за ним», – велела она Чебурашке и покинула командный отсек, сопровождаемая суровым взглядом тринадцатого. Едва дверные створы закрылись за ней, лицо командующего потеплело, и на губах появилась ласковая улыбка. Алиса всегда была умной и рассудительной женщиной, но в чем-то она так и осталась ребенком, впечатлительной девчонкой с огромными восторженными глазами. За это он ее и любил. За это и за безоговорочную преданность, поверить в существование, которое поначалу ему было слишком нелегко. Но она показала ему, что такое существует не только где-то во Вселенной, но и здесь, и сейчас. Порой для того, чтобы понять его мысль, ей не нужно было даже взгляда. Некоторые вещи не требуют объяснения. Они ощущаются на уровне незримом, какой может связывать лишь тех, кто преданы друг другу настолько, что давно перестали быть половинками, слившись в единое целое. Сидящий на плече Чебурашка шевельнулся и послал другу образ. «Конечно, команданте», — с улыбкой согласился тринадцатый. «И за вариантность тоже я не забыл. Очень красиво, согласен. Как Актиния. Кто сказал, что внешность не главное? Это философия трусов, лодырей и неудачников. В чем смысл отделять внешние данные от внутреннего мира, если природа создала красоту? Это равносильно существованию с одной ногой. Прожить вполне можно, но с двумя ногами гораздо гармоничнее. Ты абсолютно прав, Че, какой разговор? Хотя лично мне Алиса нравится больше, чем Актиния». «Почему?» «Элементарно, у Актинии нет груди». «А теперь пошли грузиться в атмосферник, тебе пора проведать своих». При упоминании о доме Чебурашка издал довольный свист. «Давно пора посетить город. Мало того, что отсутствовали столько лет, но еще с этой войной так редко удается выбраться к родичам. Наконец-то он сможет от души размяться стремительным полетом в ласковых потоках радиоактивного излучения. И в следующий раз обязательно нужно взять с собой Капитошку. Ребенку необходимо чаще бывать в городе». Командант передал, что они успели соскучиться по родным болотам, и серая молния умчался в транспортный отсек, на лету отдавая люковым створам ультразвуковой приказ на открытие. Тринадцатый вновь улыбнулся. «Надо же!» – послал Сварог семейку. «Кто бы мог подумать, что все сложится столь экстраординарным образом?» Алекс еще раз окинул взглядом заново построенный Прайм и вышел из помещения. Мы посовещались с Петром Петровичем и Сан Санычем и решили немного перестроить город, так сказать, с прицелом на будущее. В хорошем смысле слова, разумеется». Голос Серебрякова-младшего выражал удовлетворение результатами проделанной работы. 13-й стоял на вершине центральной городской мачты среди стремительно мелькающих вокруг лемов и разглядывал произошедшие изменения. Колония преобразилась полностью. Вместо скученного леса скелетных конструкций, толкущихся на 50-метровом пятачке, новый город занимал площадь, сопоставимую по размерам с правильным кругом радиусом в полкилометра. Тепловизор подал короткий сигнал и вывел на внутреннюю поверхность лицевой пластины шлема отметку противника. Нелепый силуэт гридрианца на окраине колонии увлеченно возился с каким-то механизмом, тыкая в него автоматическим тестером. «А это треугольное недоразумение что здесь делает?» – Алекс указал в сторону чужого. «Да куда его еще денешь?» – вздохнул Серебряков-младший. «Он везде рискует стать марионеткой идеального. Вот и взял его сюда, тут он хоть в безопасности. Заодно изучаю на его примере расу гридрини». Рафтулах оказался довольно сообразительным, хоть и простоватым. Возможно, из него и впрямь выйдет ученый. Со временем. «Ладно, пусть остается», – пожал плечами 13-й. «Только смотри за ним внимательнее, не выпускай за пределы города». 2 дня назад Дельфи сообщили, что на планете Уумииту вспыхнуло восстание военнопленных. Они подозревают влияние незримого врага и полностью блокировали планету. Хорошего мало, там скоро начнется голод, но иного выхода у имперцев нет. Они не хотят рисковать жизнями своих руководителей. Он замолчал и продолжил разглядывать новый город. Заросли мачт, штанг и растяжек, тянувшиеся под всевозможными углами на разных уровнях высот, располагались упорядоченными скоплениями различной плотности, что добавляло комфорта в случае прихода особо сильных ветров. Климатическое оборудование заповедника, действуя согласно заданной программе, время от времени устраивало жесточайшие ураганы, в точности воспроизводя атмосферу эпохи убежищ. Для облегчения наблюдения за окрестностями в новом городе имелось несколько особенно высоких конструкций, равномерно распределенных по жилым секторам. Вокруг четко очерченного периметра мышиной колонии лежала голая поверхность, недавно занесенная смесью грунта, снега и пепла шириной в 10 метров. Под ней, в толще земли, располагалась новейшая система обороны, оборудованная новейшими моделями тяжелых плазмоизлучателей. И рентгеновское зрение бронекомбинезона показывало установленные под городом эмиттеры силовых щитов, а также подземный резервуар с дельфийской установкой дальней космической связи. Над ней, на поверхности, в самом центре города, внутри леса возвышающихся мачт, виднелась невысокая полусфера небольшого секретного научного комплекса. В полусотни метров от колонии со стороны болот можно было заметить несколько наполовину врытых в землю крупных кубообразных конструкций, испещренных мелкими отверстиями. Туда Серебряков-младший каким-то образом умудрился переселить кислотных тараканов. За издырявленными кубами по-прежнему тянулась ровная плата из грязного снега, упирающаяся в кромку бесконечных болот. С другой стороны мышиной обители лежала невысокая, густо покрытая эрозийными трещинами полурассыпавшаяся скала. Все, что осталось от некогда возвышающейся здесь красавицы медвежьей. Обширные заросли ядовитого мха, грязно-зеленым ворсом покрывающие ее склоны, резко обрывались свежеоплавленной каменной стеной, обильно фонящей жестким излучением. Сказывались последствия ударов, нанесенных чужими по росу. Вывороченные взрывами толщи почвы и камня были уже переработаны строителями, но огромные выжженные проплешины обугленными язвами еще виднелись среди океана всклокоченно запутанных болотных стеблей корней, быстро поглощающих освободившееся жизненное пространство. Экосистему, возникшую на углах сгоревшего в ядерном пламени древнего человечества, оказалось не так просто уничтожить. «Город лемов полностью автономен», – с гордостью объяснял молодой голос ученого. «Имеет превосходную систему саморемонта, качественный управляющий интеллект и собственные источники питания на случай чрезвычайных обстоятельств. В обычном режиме колония запитана от Росса, но в осадном она может поддерживаться до 10 тысяч лет или около 700, если подключить к ней экстренный уровень Росса с максимальной энергонагрузкой». «Ты про новый плавающий уровень», — уточнил 13-й. «То, о чем я просил». «Именно», — подтвердил Серебряков-младший. «Более того, я позволил себе немного усовершенствовать ваше предложение и полностью переработал саму концепцию Росса. Теперь это огромная трубчатая паутина червячного типа. Помимо своей основной направленности, она служит дополнительным скелетом для местного тектонического слоя, не уменьшая, но наоборот увеличивая его прочность. Теперь бункеру не страшны даже самые сильные тектонические подвижки». «Что значит червячного типа?» – удивился командующий. «В смысле, Рост стал похож на сплетающихся в паутину земляных червей?» «Простите, совсем забыл, что вы не в курсе», – извинился голос ученого. «Это моя собственная терминология, я прибегаю к ней для удобства». «Смысл прост. Каждый сегмент Росса действительно напоминает земляного кольчатого червя, но не только круглой трубчатой формы, что, кстати, увеличивает его прочность. Одновременно он еще и гибкий и может самоокапываться. То есть, в случае проседания или вспучивания земной толщи, сегмент не порвется, но лишь выгнется в нужную сторону, после чего быстро зароется на необходимый уровень, чтобы выровняться. Кроме того, в бункере теперь имеется особый экстренный уровень, тот, о котором вы говорили. Он может в случае чрезвычайной опасности отделиться от основной паутины Росса и самостоятельно прокопаться на определенное расстояние, обрушая за собой тоннель. По умолчанию он займет место под городом Лемов, но можно уползти и в любую другую сторону, только необходимо учитывать ограниченность энергоресурсов. Мы еще не делали запасов, это довольно много энергии, а Гифтони сейчас на счету. Приходится беречь его не только для себя, но и для Риулов. Как прошло сражение в системе Альфа Центавра? «Отбили», – коротко ответил 13-й. «К радуге не прорвался никто, но держать оборону становится все сложнее. С каждой атакой силы чужих возрастают, количественный состав и флота быстро растет, и Риулы, и Империя теперь сообщают о возросшем давлении на свои границы. Теперь разведывательные вылазки чужих больше напоминают настоящие штурмовые операции. Чтобы просто посмотреть, что у нас к чему, противник присылает флоты численностью в 200-300 тысяч вымпелов. Дельфийские новейшие системы сверхдальнего обнаружения засекают огромную активность внутри жизненных пространств врага. Идеальный накапливает войска. Рано или поздно к нам придет гигантская армада. Даже если враждебные цивилизации бросят в бой 1% от своего населения, суммарно это будет армия чуть ли не в 20 миллиардов бойцов. Так что вопрос упрется исключительно в количество кораблей, которые они смогут построить. Нам не удержать такие силы противника. Поэтому мы пытаемся выиграть время любым способом, чтобы иметь возможность осуществить хотя бы один из оборонных проектов. «Вы правы», – вздохнул Серебряков-младший. «В блоке Руника более увеличивать степень компрессии времени нельзя, иначе допустим какую-нибудь ошибку. И экскурсовод на грани биологической смерти. Я подключил его к новой ESS-технологии, ему отдали самый первый экземпляр модуля, экспериментальный образец. Дельфийские коллеги очень просили это устройство себе в качестве подарка императору Оэ-Ао, но его величество отказался от него, узнав, что он требуется нам для секретной программы, не задавая вопросов». «О, молодец», – кивнул Алекс. «Он унаследовал от своего дальнего предка лучшие качества. Нам с тобой везет с друзьями, Андрей. Это огромная редкость». «Не могу не согласиться», – произнес голос ученого. «Кстати, о единомышленниках. Вы уже познакомились с новыми главами совета? Мы расширили список его временных участников, иначе просто не справимся со всеми управленческими вопросами». «Не было времени», – Тринадцатый покачал головой, разглядывая тепловую отметку мчащегося на горизонте медведя. Он приблизил изображение и залюбовался грациозными прыжками 20-тонного исполина, легко взмывающего над непролазными болотными топями. «Через 3 дня совет, там и поговорим. Вчера по дальней связи я разговаривал с Олегом Тихоновым. Он производит впечатление сильного профессионала. Посмотрим, как справится с должностью главы Центра Спаса». «Он очень похож на Вячеслава», — сказал Серебряков-младший. «Линия подбородка, нос и особенно взгляд. Уверен, у Олега получится не хуже». Он сделал едва заметную паузу и продолжил. «Как продвигается обучение в летных школах?» «Экспертный отдел флота 2 дня назад представил предложение об их расширении до учебных центров очень крупных размеров. Количество добровольцев, пожелавших сражаться с врагом, растет с каждыми стандартными сутками». Медведь скрылся за горизонтом, и командующий опустил взгляд на секретный научный комплекс, прячущийся в дебрях мышиного города. На сегодняшний день ровно 1 миллиард человек подали рапорта с требованием принять их на службу в состав кадровых сил. И еще столько же уже зачислено в списке летных школ. Всех необходимо обучить, но это 2 года работы, причем с учетом всех наших сверхсовременных методик медицинской коррекции организма и гипнопрограммирования. Половину этого времени займут только практические тренировки по 12 часов ежесуточно. И в результате на выходе мы получим новичков, которым только предстоит стать боевыми асами. Мы делаем все, чтобы успеть, но вряд ли у нас будет столько времени. Так что сейчас любая мелочь на счету. Ты ведь не просто так вызвал меня сюда, Андрей. Разумеется, с готовностью воскликнул Серебряков-младший. У меня, наконец-то, впервые появились некоторые реальные данные по идеальному паразиту. Исследования дали определенный результат. Вы должны это увидеть. Заодно обсудим целесообразность проведения главного эксперимента. Словом, прошу ко мне в лабораторию. «С этого надо было начинать», – укоризненно заявил Алекс. «У тебя появились важные сведения, а я тут стою природой любуюсь с высокой башни». «Я полагал, что это отвлечет вас немного от рабочих мыслей», – объяснил голос ученого. «Надо же хоть иногда отдыхать. Разве взгляд на радиоактивные болота с высоты мышиного полета не умиротворяет?» «Еще как умиротворяет», — согласился 13-й и спрыгнул с 25-метровой мачты вниз, на лету вызывая к себе затерявшегося в толпе сородича Чебурашку. Серая тряпка шлепнулась ему на плечо в тот момент, когда система мускульных усилителей ног и гравитационной стабилизации погасили энергию приземления. «Вы помяли мне свежее грунтовое покрытие улицы», — предъявил ему претензию Серебряков-младший. «Вмятины в 23 сантиметра глубиной. Неужели нельзя было добавить мощности на гравитационный стабилизатор?» «Починишь», – отмахнулся командующий, направляясь к приземистому куполу научного комплекса. Позади него из-под земли вылезла полуметровая сороконожка-землеройка из композитного сплава и принялась деловито засыпать следы его ног, выравнивая неровности грунта. Закончив работу, она пошевелила усами-антеннами, на всякий случай считывая показания температурного режима и молекулярной структуры с ближайшей конструкции и, не обнаружив нарушений или деформации функционирующих объектов, вновь зарылась в землю. Генераторы щитов отключены. Алекс приблизился к куполу, и тот распахнул перед ним входной люк. «Я не чувствую работы защитного контура». «Здесь их целых 3. 2 стационарных и 1 усиленный», — сообщил голос ученого. «Но сейчас они действительно неактивны, опасаться тут некого. А рисковать, выясняя, распространяется ли влияние лемов на частицу изначального через защитные экраны, я не стал». Он почти без паузы добавил. «Вы не говорили мне, что способны чувствовать работу энергощитов?» «Ты не спрашивал», — парировал 13-й. «Рассказывай, что удалось выяснить, любитель театральных эффектов? Что ж ты сразу не рассказал, что дело сдвинулось с мертвой точки? В отличие от тебя, я спрашивал, если помнишь». «Помню», — весело признал свое поражение Серебряков-младший. «Но так гораздо интересней. Я не умею читать эмоции, но прекрасно вижу, что вам нравится бывать в мышином городе. Так что лишних полчаса только на пользу пойдут. Проходите направо, я включу разметку на полу. Следуйте по пунктирной линии в экспериментальную лабораторию на второй уровень». «Ты исхитрился уместить в этом куполе два этажа?» – удивился командующий. «Не тесновато?» «Вообще-то их пять», – гордо заявил голос ученого. «Три под землей. Наконец-то выдалась возможность применить одну из своих новых разработок. Я назвал ее «жидкий каркас». Пол и стены могут удлиняться или укорачиваться при необходимости, увеличивая либо уменьшая высоту стен или площадь пола за счет дополнительных структур, хранящихся в специальном наборе емкостей, встроенных в них же. Емкости одновременно служат ребрами жесткости и резервуарами для материала, составляющего внешний каркас. Это позволило дать комплексу возможность самозакапывания. Закончил за него 13-й. Иначе для чего нужно уменьшать объем? «Вот вы так всегда», – разочарованно вздохнул ученый. «Не дадите насладиться триумфом. Могли хотя бы сделать вид, что не догадались. Я, между прочим, 40 лет работал над этой технологией и заработало все идеально далеко не сразу». «Давай, триумфатор, показывай уже, что нашел», – хмыкнул Алекс. «Об этом я точно не догадываюсь». Светящаяся дорожка привела его в лабораторию на самом верху комплекса, окруженную стенами из прозрачной металлокерамики. 13-й огляделся. Как это обычно бывает у Серебрякова-младшего, все вокруг оказалось заставлено массой различных устройств, приборов, синтез-камер и десятком объемных экранов, светящихся графиками, диаграммами, послойными скансрезами мозга господина Вау и тоннами цифробуквенных данных. Последние на экранах не уместились, и для экономии места ученый вывел их непосредственно на стены. Посреди лаборатории располагалась заполненная регенерационным компаундом медицинская капсула с хирургическим ложементом, внутри которого находилось тело захваченного в плен миноритарного акционера цивилизации Ваарси. Жидкость, окружающая его, слегка фосфорисцировала различными цветами, отмечая текущие стадии применяющихся к объекту научных процедур. «Ты основательно подготовился», – одобрительно заметил командующий. «Всегда уважал твой фундаментальный подход к работе. Он еще жив?» «Если вы о носителе Ваарси, то нет», – Серебряков-младший принялся за объяснение. «Собственно, клиническая картина у всех носителей стандартная. Они погибают в момент порабощения. Идеальный паразит получает их знания и память, но не личность. Что же касается частицы самого идеального, то да. Она все еще внутри мозга Ваарси, по-прежнему в коме. Тут, в самом центре мышиного города, у него нет шансов очнуться. Даже полное разложение мозга не даст ему такой возможности. Но, так как он энергия, лишение питания приведет его к гибели. Проще говоря, он поглотит сам себя до неделимой частицы, которая со временем выдохнется. Хотя произойдет это очень нескоро. В этом, кстати, и кроется смысл слов Дэи. Я просчитал. У идеального есть некая начальная фаза, та самая неделимая частица, с подобной которой паразит, скорее всего, когда-то и разросся. Формально она может считаться его фазой ребенка, так скажем. Дэя, вероятно, уничтожила весь энергетический сгусток до единственной неделимой частицы, которую отпустила. Иного ответа я не нашел. «Похоже на правду», – нахмурился 13-й. «Для создателей всякая жизнь священна. Идея следует этому правилу. Принципы естественного отбора заставляют Вики смотреть на вещи глобально. То есть уничтожение триллиона другого живых существ одного вида они еще могут проигнорировать, но полностью искоренить сам вид есть ситуация, возмущающая их до глубины души. Поэтому они и покидают созданные миры, не хотят видеть период становления детских цивилизаций. Ведь развитие одних неизбежно связано с гибелью других. Ты обратил внимание, что у каждой расы есть свой аналог Красной книги? У высокоразвитых цивилизаций она уже давно является исторически архивным документом, уточнил голос ученого. Хотя, конечно, вы правы, он печально вздохнул. Достаточно того, что она существует. Но все же поведение Дея весьма странно. Мерхн предназначен для охраны творений создателей от идеального, а она вот так запросто его отпустила. «Не путай», — Алекс покачал головой. «Она создана по технологии Мерхна, но она не Мерхн. Ее задача — хранить жизнь. Конкретно жизнь своих обитателей. Мерхн бы не отпустил. Даже самый маленький ремонтный кораблик шлепнул бы эту фазу ребенка без всяких угрызений совести. Я бы поступил аналогично, если бы мог. Как этот энергоглист проходит мимо них, вот вопрос». «Вот это как раз мне и удалось выяснить», — сообщил Серебряков-младший. «Я проанализировал все, что только мог. Для этого мне пришлось создать более полутора десятков измерительных приборов, до сего времени не существовавших в науке по простой причине, ими нечего было измерять». Вывод следующий. Идеальный эволюционировал. «В смысле?» – не понял командующий. «У него отросли уши?» – 13-й указал большим пальцем на сидящего на плече Чебурашку. «И он прикрылся ими от Мерхна?» Командант немедленно издал возмущенный свист, протестуя против подобных сравнений, в частности, и столь кощунственного преступления, как претензии к ушам вообще. «Не совсем», — хихикнул голос ученого. «Дело в следующем. Идеальный паразит может поглотить абсолютно все. Его сила возрастает пропорционально размерам. Скорее всего, он в состоянии поглотить и Мерхн, но не может этого сделать потому, что их оружие разрушает его, не позволяя набрать нужную мощь. Помните, и Аурурис говорил, что размеры черной дыры, питающей обитель детей, уменьшаются? Так вот, идеальный ведет с Мерхном войну на измор. Когда они останутся без энергии и не смогут помешать его увеличению, он разрастется настолько, что сожрет и их. Но ждать этого придется очень долго, а кушать хочется, он же паразит. Поэтому он и устроил у нас войну. Хочет нашими руками перебить все живое, после чего спокойно поглотить мертвую галактику, что, я абсолютно уверен, и произошло в галактике Вузей. Мерхн ему мешать не станет, так как некого от него охранять. При необходимости описанный сценарий можно применить к каждой галактике нашего сегмента Вселенной. «Согласен, выглядит логично», – кивнул 13-й. «Хотя и наивно. Если у Мерхна начнут садиться батарейки, след свяжется с Вики. Впрочем, наш приятель может этого не знать или просто об этом не думать. Но в любом случае, данная гипотеза не объясняет, как энергоглист пробирается к нам мимо Мерхна». «Одну минуту, я еще не закончил», – гордо заявил Серебряков-младший. «Идеальный паразит на то и идеальный, что имеет возможность эволюционировать и идеально приспосабливаться к выживанию за счет других. Он стал способен встраиваться в фотон, управлять им и направлять его полет. И при этом для постороннего наблюдателя фотон не изменит своих характеристик. Со стороны это будет обычный фотон, один из бесчисленной бесконечности других таких же. Наверняка миллиарды лет назад, когда Вики столкнулись с идеальным и создали Мерхн, они не знали об этой его способности. Возможно, он уже был весьма велик и силен и не использовал ее за ненадобностью, но, возможно, тогда он еще не умел этого. Эволюционировал со временем и научился, уточнил Алекс. Так же, как научился порабощать разумные виды, выедая им мозг, ты это хочешь сказать? Именно, подтвердил голос ученого. Ведь до конфликта с Вики ему незачем было создавать марионеток. Все можно было съесть и так. Серьезных противников-то нет. А тут он добрался до нашего сегмента. Я так и не смог понять, как он это сделал. Ведь даже фотону из центра Вселенной лететь сюда добрых полтора десятка миллиарда лет. А ведь надо еще попасть правильно, по адресу, так сказать. Никак он не должен был здесь оказаться. Если только ему кто-нибудь не помог. В общем, тут пока загадка. Но так или иначе, до Вузей он добрался. И там, по всей видимости, им заинтересовался Мерхн. Вот когда идеальному пришлось повертеться. Я считаю, что где-то в тот момент он и научился порабощать марионеток по аналогии с фотоном. Когда частица идеального паразита проникает в мозг жертвы, она поглощает некоторую его часть, но не все. Вот почему не срабатывает ESS-модуль у Дельфи. Мозг погибает лишь частично, а устройство считывает сознание мгновенно. Получив только часть, ESS-модуль не может восстановить полную личность. Я уже исправил этот недостаток и учел механизм действий идеального в нашей новой ESS-технологии. Итак, продолжим. Разрастаясь внутри поврежденного мозга до строго определенных размеров, паразит всегда сохраняет определенный баланс между своим количественным присутствием и остаточной массой порабощенных мозговых тканей. Получившаяся в результате марионетка полностью управляема, но внешне, подобно схеме с фотоном, ничем не отличима от оригинальной особи. Он настолько виртуозно подделывает параметры работы мозга своей жертвы, что ни сканирование, ни энцефалограммы, ни резонансные томограммы, ни иные методы не позволяют обнаружить его присутствие. Только визуальный осмотр может выявить факт порабощения, но для этого необходимо, извините, лишить носитель части черепной коробки. Единственное известное устройство, которому под силу подобное, это скрижаль Риулов. Но хранитель Иаурурис боится предоставить ее мне для исследований. «И правильно делает», – невозмутимо заявил 13-й. «Ты ничего от нее не добьешься». «Это еще почему?» – обиделся Серебряков-младший. «По-вашему, я не способен разобраться с прибором, созданным Риулами 40 тысяч лет назад?» Я сканировал его украдкой и легко определил возраст. «Если приложить гораздо более серьезные усилия, то лишь потеряешь время понапрасну», – подытожил командующий. «Риулы тут ни при чем, Андрей. Они действительно знали и умели многое когда-то очень давно. Их предки достигли серьезных научно-технологических высот. Это не миф. Но скрижаль изготовлена создателями. 40 тысяч лет – это лишь маскировка, чтобы скрывать истинный возраст устройства. Ей было 40 тысяч лет и миллион лет назад. И через миллион лет она все так же будет 40 тысяч лет. Тут применена вся та же технология Мерхна. Это простейший сигнальный анализатор с возможностью хранения информации. Эдакий комбайн, вроде часов с компасом. Создан для хронометража, а еще по нему можно узнать, где север. Так и здесь. В свое время вики наделали скрижалей, которые должны оповещать молодые расы о приближении незримого врага. А чтобы безделушка была полезной, ее еще можно использовать для хранения информации. Специально сделано, чтобы молодые расы не выбрасывали их в мусор в связи с отсутствием ощутимой пользы. Когда-то их было полно в наших галактиках, но с течением миллионов лет почти все были утеряны. Так что скрижаль тебе ничем не поможет. Сканировать ее и все такое прочее, результат будет такой же, как с Деи. «Откуда вам это известно?» – с подозрением спросил голос ученого. «Полагаю, от Деи, как обычно». «Что еще полезного может рассказать мне ваша кучка заговорщиков против науки?» «Больше ничего», — хмыкнул 13-й. «Эта информация никак не влияет на самостоятельность нашего развития. Идея сообщила мне ее сразу, как только Иаурурис появился у нас в гостях. Я просто забыл тебе рассказать. Завертелся, дел было много». «Да и действительно», — ехидно заметил Серебряков-младший, «зачем ставить меня в курс дела по поводу таких мелочей? Сам догадаюсь, мне ведь тут в компьютере торопиться-то некуда». «Ладно тебе», – добродушно отмахнулся командующий. «Извини, сказал же, завертелся. Ты только и Аурурису не говори, не то еще вызовешь трагедию у всего народа Риулов. Они уверены, что скрижаль изготовили их великие предки». «А вдруг будет наоборот?» – мгновенно оживился голос ученого. «Это же творение самих создателей. Ценность скрижали в глазах Риулов неизменно возрастет». «Она и без того в их глазах неизмеримо высока», – охладил его пыл 13-й. «Давай-ка не будем ставить эксперименты над самооцениванием и национальной гордостью Риулов до окончания войны. Если ты уверен, что хуже не будет, я поговорю об этом с хранителем тет-а-тет в более подходящее время. Кстати, Дея сообщает о нескольких скрижалях, болтающихся в мертвом космосе посреди пространства Риулов. Если сможешь отыскать способ их обнаружить, уверен, Риулы позволят тебе взять для изучения одну из них». «Интересно, как это я должен обнаружить вещь, не поддающуюся сканированию?» – насупился Серебряков-младший. «Хотя есть же маскировочное поле. Если взять за основу тот факт, что возраст, декларируемый полем, есть константа и всегда равен 40 тысячам лет, то относительно глобальной энергии Вселенной и потоков реликтового излучения галактики, разумеется, с учетом рекуперации энергии, может, отложим мою смерть от сознания собственной глупости на некоторое время», – поинтересовался командующий. «А пока вернемся к нашим текущим мелочам. Ну там идеальный паразит захватывает галактику, чужие наступают со всех сторон и прочая незначительная ерунда». «Да-да, простите», – сконфузился голос ученого, увлекся. «Что касается полученных мною результатов исследования частицы паразита, на данный момент выводы следующие. Идеальный перемещается в пространстве внутри фотонов. Наверняка у него есть способ увеличивать их скорость, ибо движение со скоростью света – это слишком медленно. Но пока я не смог вычислить этот механизм. Скорее всего, он пользуется энергией самого себя, то есть тратит на ускорение собственные частицы. Это означает, что внутри нашей галактики и его возможности ограничены, ведь он вынужден скрываться от Мерхна. Наиболее вероятным представляется такая простая картина. В момент гибели носителя идеальный сжигает всего себя, находящегося в мозге жертвы, до единственной неделимой частицы и использует полученную энергию для ее ускорения. Это позволяет разогнать фотон до скорости, способной относительно быстро доставить его в соседнюю или не столь удаленную Солнечную систему, но вряд ли достаточной для длительных путешествий, например, через половину галактики. Этот путь он вынужден проделывать внутри своих марионеток, а для простого захвата следующей разумной особи скорости света более чем достаточно. Выделить же из порабощенного мозга свободную частицу для идеального паразита легко и просто. Вот почему нас до сих пор не снесла армада чужих численностью в десятках миллиардов. Паразит вынужден действовать с доступными своим марионеткам скоростями. Пока он находится в их головном мозгу и соблюдает маскировку, Мерхн не в состоянии его обнаружить. «А мы в состоянии?» Тринадцатый приблизился к медицинской капсуле и разглядывал погруженное в регенерационный компаунд тело Вау. «Тебе удалось найти способ?» «Нет, если не считать полной трепанации черепа», – вздохнул Серебряков-младший. «Вряд ли это вообще можно сделать быстро, раз даже Мерхну не удается подобное. В настоящий момент я сосредоточился на эффекте лемов». «Ты про кому, в которой он сейчас?» – уточнил Алекс. «Хочешь воспроизвести условия ее вызывающие? Некий генератор излучения. Это облегчило бы нам задачу». «Я подумал о том же», – согласился голос ученого. «Загвоздка в том, что я не могу определить, что конкретно заставляет идеального впадать в кому. Ваши бактерии-симбионты весьма уникальное и сложное явление, начиная с того, что они издают несколько сот различных вибраций, колебаний и излучений в различных диапазонах и заканчивая тем, что они далеко не трехмерны. И все вышеописанное не просто имеет место быть, но переплетается друг с другом в бесчисленном количестве вариантов. Понять, какое именно сочетание и в каком именно режиме приводит паразита в кому, при стандартном подходе к вопросу абсолютно невозможно. «И ты задумал нестандартный», – заключил 13-й. «Для чего и вызвал меня?» «Что-то мне подсказывает, что ты собрался его разбудить». «Тут-то он и удерет. Обрадуй меня, скажи, что я ошибаюсь и есть другой способ». Замялся Серебряков-младший. «Вообще-то нет». «То есть да, в смысле надо разбудить, но он не сбежит, мы сделаем все быстро». «Вот теперь мне по-настоящему не страшно», – с энтузиазмом заявил 13-й. «Продолжай объяснять в том же духе, и мы сбежим с ним вдвоем». «Издеваетесь?» – ворчливо осведомился голос ученого. «Я имел в виду, что нам необходимо его разбудить для того, чтобы вновь погрузить в кому». «Только весь этот процесс будет тщательнейшим образом мною протоколироваться и замеряться всеми существующими приборами. Мне необходимо увидеть, как идеальный теряет сознание, чтобы разобраться, какие именно обстоятельства приводят его к этому. Все уже подготовлено. Мы не дадим паразиту возможности для бегства. Я извлеку из мозга жертвы минимальную неделимую частицу идеального и помещу ее отдельно. Затем мы выйдем за пределы колонии леммов, и вы начнете пошагово удаляться от нее. Как только приборы зафиксируют пробуждение частицы, вы сделаете шаг вперед, и она вновь окажется в коме. Все просто, и этого нам будет вполне достаточно. А если нет, поинтересовался командующий, что тогда? Будем повторять каждый раз, увеличивая время нахождения его вне комы. Впрочем, если он сбежит, то у вас останется его большая часть. Послушай, Андрей, раз мы ничем не рискуем, может получится с ним поговорить? Раз он энергия, то должен воспринимать радиоволны, например, обычную дальнюю космическую связь. Это мысль. Серебряков-младший мгновенно ухватился за идею. Наверняка воспринимает. Я подам сигнал по дальней космической связи, но смодулирую его по подобию синаптических сигналов, знакомых ему по работе мозга господина Вау. Он абсолютно точно нас услышит и поймет. Вопрос лишь в том, сможет ли и захочет ли ответить. Но это мы и выясним в ходе эксперимента. Так, сейчас подготовлю необходимый минимум аппаратуры. При этих словах половина лаборатории пришла в движение, сверкая индикаторами и шевеля манипуляторами, и принялась перемещаться по помещению целыми скоплениями приборов и оборудования. «И что мы ему скажем? Что передавать?» «Пусть сдается», — фыркнул 13-й. «Скажи, что мы разгадали его методику порабощения разума и придумали способ выявлять марионеток в толпе обычных индивидов. И если он немедленно не покинет нашу галактику, то мы передадим эту технологию Мерхну». «А что, может сработать?» – согласился голос ученого. «Вдруг и вправду уйдет?» «Нет, конечно», – печально вздохнул Алекс. «Никуда он не уйдет, если действительно является идеальным паразитом. Но согласится уйти обязательно. И даже расскажет нам что-нибудь увлекательное о толерантности и взаимной терпимости, лишь бы мы успокоились. Это обычная и самая простая уловка всех паразитов, тихо расползающихся по чужой территории. Чтобы успешно поработить сильный организм, нужно в первую очередь убедить его в том, что все хорошо и решительно нечему сопротивляться. А для достижения этой цели лучшего оружия, чем толерантность, не найти. Все тихо, мирно и любвеобильно, а потом раз – и в один прекрасный день мы понимаем, что твой мозг или жизненное пространство, тут без разницы, тебе уже не принадлежит. И все законно, бороться нельзя. Впрочем, к тому моменту бороться обычно уже некому. Но поговорить с ним стоит. Может, скажет чего-нибудь или хотя бы затаится немного. Так выиграем время для подготовки бойцов. «У меня все готово», – заявил Серебряков-младший, и бурное движение научного оборудования по лаборатории прекратилось. «Остается лишь выйти за пределы колонии. Это займет некоторое время, научный комплекс должен принять компактные меры, выкопаться из-под земли и подняться в небо». «Может, упростим?» – предложил командующий. «Я попрошу мышей отлететь на требуемое расстояние и останусь тут один». Мне пешком отойти, подойти к капсуле все же проще, чем двигать куда-то весь комплекс. «Очень здравое предложение», – оценил голос ученого. «Так и поступим. Только сначала я перемещу основную часть идеального в передвижной гравиконтейнер. Его стоит отправить вместе с леммами. При комплексе имеется несколько автоматических транспортных модулей. Заодно отправь с ними это треугольное недоразумение в чине Харунжева, что подрабатывает у тебя вахтером», – посоветовал 13-й, – «пока он тут ничего не сломал». «Да-да, разумеется. Спасибо, что напомнили. Я как-то упустил это из виду», – признался ученый. «И все же я надеюсь, что из паренька выйдет толк. Не будьте к нему слишком строги. Ему всего 7 лет. Кстати, тестер, который я ему выдал, сломать невозможно, если вы об этом». «Я тоже думал, что действующую копию Инсавойна на боевом полигоне Деи сломать невозможно». 13-й хмыкнул. «Оказалось, что я ошибался. И возможно сломать даже двоих. Причем так, что не починишь. Только в переплавку. Кстати, 7 лет – это соответствует какому уровню человеческого развития? 21 год, насколько я помню. Здоровый же лоб уже. Вполне подходящий возраст для осознанного занятия наукой, парировал Серебряков-младший. В любом деле главное – стремление. У этого гриденианского юноши оно есть. Пока автоматика извлекала из тела миноритарного акционера мозг, помещала его в автономный контейнер и грузила на транспортный модуль, 13-й объяснил Чебурашке, что необходимо сделать. Команданте ответил, что для мышиной колонии отлететь на десяток другой километров вообще не вопрос. 15 секунд, и все уже там, после чего отправился организовывать процесс. Спустя минуту вся популяция лемов поднялась в воздух, закрыв собой небо над лабораторией, и устремилась к горизонту вслед за транспортным модулем. Через несколько секунд огромного серого облака уже было не различить, на фоне бесконечного океана грязно-снежных болотных топей, уныло раскинувшихся вокруг, насколько хватало взора. «Влияние лемов более не воздействует на частицу идеального», – нарушил тишину голос ученого. «Но она по-прежнему в коме, что и следовало ожидать. Это результат присутствия рядом с вами ваших симбионтов. Минуту, начинаем». 13-й. Отходите назад по одному шагу по моей команде и будьте готовы вернуться вперед при необходимости. Думаю, 2 секунд на шаг будет вполне достаточно. Это меня очень обнадеживает, сообщил командующий, отступая на шаг. Я даже прикидываю, что у меня есть определенные шансы обогнать скорость света, имея фору в 2 секунды. Все великие открытия и изобретения начинались с сугубо эмпирических экспериментов. Назидательно изрек Серебряков-младший. «Еще один шаг, пожалуйста. Так, еще, так, еще шаг. Пока без изменений. Шаг назад. Еще один. Есть активность. Шаг вперед. Последовал озадаченный возглас. Голос ученого помолчал пару секунд, после чего вновь потребовал от 13-го сделать шаг назад, затем вперед, потом снова назад. «Ты решил потренировать меня в ходьбе?» – вкрадчиво поинтересовался командующий в очередной раз, шагая вперед. «Обнаружил нарушение в координации моих движений. Я серьезно болен, доктор». «Вы абсолютно здоровы. У вас идеальный организм», – задумчиво бубнил Серебряков-младший, словно не слушая. «А? Что?» – спохватился он. «Вот незадача». Голос ученого вновь умолк, после чего заявил. «Так мы ничего не добьемся». Идеальный выходит из комы не сразу. Ему требуется некоторое время после того, как он освобождается от влияния ваших симбионтов. Придется рискнуть. Алекс, сделайте, пожалуйста, шаг назад и ждите моего сигнала. Попробуем дать паразиту возможность пробудиться полностью. Я сразу же пошлю ему сигнал. Отходите. Командующий терпеливо отшагнул назад и принялся ждать. Дальше все происходило настолько быстро, что понять суть случившегося Алекс просто не успел. Он простоял на месте не более 3-4 секунд, как вдруг Серебряков-младший воскликнул. «Он просыпается! Начинаю передачу!» В этот миг впереди, там, где мгновение назад находилась экспериментальная капсула, вспучилось огромное месиво коричнево-рыжей гнили, и голос ученого заорал. «Сюда! Он поглощает!» 13-й рванулся было вперед, но густое облако гнили ударило во все стороны, стремительно разрастаясь и поглотило лабораторию. Все вокруг утонуло в гнилостном тумане, и тело обожгло чудовищной болью. В следующую долю мгновения мир полыхнул ослепительно серебряным и растворился в небытии.